Гретхен никогда не приходилось встречаться с бывшей миссис Берг. Но сейчас, после смерти Колина, она узнала о ней немало. Когда-то это была стюардессой, потом манекенщицей. Страшно любила деньги, но зарабатывать их считала не женским и отвратительным занятием. После развода она получала от Колина 20 000 долларов в год, а незадолго до его смерти затеяла судебную тяжбу с целью добиться увеличения алиментов до 40 000. Так доходы Колина с тех пор, как он начал работать в Голливуде, резко возросли. Много времени проводила за границей, а в Америке сожительствовала с каким-то молодым человеком, живя с ним то в Нью-Йорке, то в Палм-Бич, то в Солнечной долине. Замуж за своего любовника выходить не собиралась, это было разумно. Единственный пункт, который Колину удалось вставить в контракт о разводе, предусматривал автоматическое прекращение выплаты алиментов в случае ее второго замужества. Судя по всему, она и ее адвокаты отлично разбирались в законах. И сразу же после похорон, на которые она не приехала, на счет Колина в банке и на его недвижимое имущество был наложен арест, чтобы воспрепятствовать Гретхен продать дом. Поскольку у Гретхен не было отдельного счета в банке, при необходимости она брала деньги у Колина, а его секретарь оплачивал счета, она осталась без единого цента и полностью зависела от Рудольфа. Колин не был застрахован. Он считал американские страховые компании величайшими грабителями, поэтому Гретхен не получила после его смерти страховки. Катастрофа произошла исключительно по вине Колина. Он врезался в дерево из-за собственной небрежности. Поэтому Гретхен не могла возбудить судебного дела и потребовать компенсации. Более того, власти округа Лос-Анджелес собирались предъявить иск за сломанное дерево. «Мне необходимо уехать из этого дома, мистер Гринфилд», — сказала Гретхен. Особенно тяжело ей было здесь по вечерам. Ясные шорохи в темных углах, смутная надежда, что в любую минуту откроется дверь и войдет Колин, на ходу ругая какого-нибудь актера или оператора. «Я хорошо вас понимаю», — ответил мистер Гринфилд. «Он действительно оказался порядочным человеком. Но если вы освободите дом, если просто перестанете здесь жить, бывшая жена мистера Берка наверняка сумеет найти какой-нибудь удобный для нее параграф в законе и въедет сюда. У нее хорошие адвокаты, очень хорошие. И если существует какая-то лазейка, они непременно ее отыщут. А в законах стоит только как следует покопаться, почти всегда можно найти удобную лазейку». «Удобную только не для меня, безнадежно», — сказала Гретхен. «Это вопрос времени, дорогая миссис Берг. Дело слишком запутанное. Дом записан на имя вашего мужа. По закладной деньги за него полностью пока не выплачены. Размеры состояния не определены и, возможно, еще много лет не будут определены. Мистер Берг получал солидные, весьма солидные проценты с доходов от проката поставленных им 3 фильмов. Его авторские права предусматривали досрочное участие в прибылях кинокомпании, гонорары за прокат его картин за границей, а также за возможную экранизацию пьес, к которым он имел непосредственное отношение. Это...» Гретхен поднялась с кресла. «Спасибо вам за все, мистер Гринфилд», — сказала она. «Извините, что отняла у вас столько времени». «Ну, что вы, с положенной адвокату любезностью», — ответил мистер Гринфилд. «Я, естественно, буду держать вас в курсе дела». Глава 5. На палубе было холодно, но Томасу нравилось стоять здесь в одиночестве и глядеть на гряду серых волн Атлантики. Даже когда была не его вахта, он часто приходил сюда и в любую погоду молча стоял рядом с вахтиным, часами наблюдая, как нос парохода то резко зарывается в воду, то вздымается ввысь в белом кружеве пены. Томас чувствовал себя умиротворенным, не думая ни о чем и не испытывая ни желания, ни необходимости о чем-либо думать. Судно плавало под либерийским флагом, но за 2 рейса ни разу даже близко не подходило к берегам Либерии. Пеппи, администратор гостиницы «Эгейский моряк», как обещал Шульц, очень помог Томасу. Этот Пеппи снабдил Томаса одеждой и сумкой из старого норвежского матроса, умершего в этой гостинице, и устроил на принадлежавшей греческой компании пароход «Эльга Андерсон», который возил грузы из Хобокена в Роттердам, Альхесирас, Геную, Пирей. Все те 8 дней, что Томас оставался в Нью-Йорке, он просидел в своем номере, и Пеппи приносил ему еду, так как Томас заявил, что не желает, чтобы его видела прислуга. Ему были ни к чему расспросы. Накануне отплытия Эльги Андерсон Пеппи отвез его в порт Хобокена и оставался на пирсе до тех пор, пока Томас не поднялся на палубу. По-видимому, услуга, которую Шульц в годы войны, служа в торговом флоте, оказал Пеппи, действительно была немаловажной. Эльга Андерсон, водоизмещение 10 тысяч тонн, класса «Либерти», была построена в 1943 году и знавала лучшие времена. Судно переходило из рук в руки, его часто менявшихся владельцев интересовала быстрая нажива, и о ремонте никто и не думал, делалось лишь самое необходимое, чтобы посудина держалась на воде и хоть как-то двигалась. Корпус оброс ракушками, механизмы скрипели и тарахтели, судно много лет не красили, все покрывало ржавчина. Кормили на Эльге Андерсон отвратительно. Капитаном был старый религиозный маньяк, который в шторм опускался на колени прямо на своем мостике и молился, и которого во время войны списали на берег за симпатии к нацистам. Офицеры с документами, выданными в 10 разных странах, были уволены с других кораблей, кто за профессиональную непригодность, кто за пьянство, кто за воровство. Команда, пестрый сброд почти из всех стран, омываемых Атлантическим океаном и Средиземным морем, греки, югославы, норвежцы, итальянцы, марокканцы, мексиканцы, американцы. Документы большинства из них при проверке наверняка оказались бы фальшивыми. В кают-компании, где ни на минуту не прекращалась игра в покер, чуть ли не каждый день затевались драки, но офицеры предпочитали не вмешиваться. Томас за покер не садился, в драки не ввязывался, разговаривал только в случае необходимости, ни на какие вопросы не отвечал, и у него было спокойно на душе. Он чувствовал, что нашел свое место на планете, ни забот о том, чтобы не набрать лишний вес, ни крови в моче по утрам, ни судорожных поисков денег в конце каждого месяца. Когда-нибудь он вернет Шульцу те $150, которые получил от него в Лас-Вегасе, вернет с процентами.